Примечание, главе 5. Секция Лепелетье. До 1792 года секция библиотеки. В 1792-1793 годах секция 92 года находилась в центре Парижа в районе богатых кварталов. На ее территории или поблизости находились важнейшие политические центры страны, конвент, революционные клубы и так далее. Была названа в честь депутата конвента якобинца Мишеля Лепелетье де Сен-Фаржо. Годы жизни 1760-1793, убитого контрреволюционером в ответ на смертный приговор королю. Секция Кензвен, 300, находилась на юго-восточной окраине Парижа, населенном беднотой, частично включала известный революционными традициями рабочий район Сент-Антуанское предместье. В секции преобладало влияние сторонников идей Марата. Приняла все, и декреты, и конституцию, то есть конституцию 1795 года, официальное ее название – Конституция Третьего года Республики. Мёс – французский вариант названия реки Маас, протекающей в Северной Франции, Бельгии и Нидерландах. Одержала победу при Ватиньи. В сражении при Ватиньи в Северной Франции в октябре 1793 года французская армия одержала победу над австрийскими войсками. Результатами этой битвы было снятие австрийским командованием осады крепости Мобеж и предотвращение угрозы вражеского вторжения во Францию. Урт, Рур, Рер – реки в Бельгии, притоки реки Мёзы, Мааса. Через два месяца после 9-го Дермидора. По-видимому, здесь пропуск в оригинале. Конституция 1795 года была утверждена через год и два месяца после переворота 9-го Термидора. Гагат – поделочный камень черного цвета, разновидность каменного угля. Под именем участников Септембризат, то есть убийств в сентябре 1792 года. Смотрите примечание к части 1, главе 7, от французского «Сэмтомбр» – «Сентябрь». После этих событий данное слово стало нарицательным и вошло во французский язык как синоним массовых убийств. Конец примечаний, главе 5.